Ты хотела бы, чтобы я был правдив, но не настолько, чтобы рисковать своим и твоим счастьем. А хорошо ли это? Честно ли это? Аннетта упрямо сказала: «Да». «Что? Это честно? Это хорошо». Он взял ее руки, которые она порывалась отнять у него, но у него была крепкая хватка. «Взгляни на меня. Ты говоришь не то, что думаешь. Я хочу, чтобы ты на меня взглянула. Ответь мне, я не прав? Кто из нас честен, ты или я?» Она понурилась и сказала: «Ты». И тотчас же воскликнула: «Это безумие! Я не хочу!» Она, наконец, собралась с мыслями. Она пыталась вступить в спор с Марком. Честность — это значит быть честным в каждой своей мысли. Не вводить в заблуждение никого и, прежде всего, самого себя насчет своих верований. Но честность не требует от нас невозможного. Всегда руководствоваться только своими верованиями и только ими. Волен дух наш, а тело в цепях. Мы впаяны в это общество, в котором живем. Мы подчиняемся определенному порядку. Мы не можем разрушить его, не разрушив себя. Даже неправедный строй мы можем только осудить, но вынуждены покориться ему. Мама! Мама, ты отрекаешься от собственной жизни. Разве я не знаю, как ты бунтовала, боролась? Ведь ты не способна терпеть несправедливость к себе и другим. Милая моя строптивица, если бы ты не была строптивой, я бы тебя так не любил. Нет, нет, не бери с меня примера. Ах, вот и кара, это несправедливо. Я сказала тебе, да ты и сам знаешь, что я жила вслепую, что меня вело внутреннее чутье, женские страсти, слишком восторженное сердце, которое трепещет в ночи при малейшем прикосновении. Мужчина. Мужчина, которого я создала, не должен брать за образец женщину. Он может и, значит, должен освободиться от смутных велений природы. Он должен видеть отчетливее и дальше. Подожди. Подожди, мы сейчас дойдем до этого. И вот когда дойдем, ты, может быть, заставишь меня вернуться назад. А пока скажи мне, отрицаешь ли ты собственную строптивость? Бунт у меня всегда кончался поражением. Но каждое поражение, признайся, было освобождением. Ах, я только меняла цепи и наносила себе раны. Им счета нет, этим цепям. Я рвала одни, чтобы опутать себя другими. Может быть, цепи нужны? Ты сама себе противоречишь. Ты рвешь одну цепь за другой. Мне ли этого не знать? А если это ошибка? Я слушаю из своего недальновидного инстинкта, но, может быть, разбивая их, рискую причинить еще больше зла себе и другим. Если порядок покупается ценой отречения, мама, не пытайся подпевать гениальному эгоисту, тому, кто ставил порядок во Вселенной выше счастья своего ближнего, а покой созерцания выше опасной борьбы против существующего зла. Что дозволено Гёте, не дозволено нам. Вечного миропорядка нам недостаточно. Мы дышим в земной атмосфере. И если она отравлена несправедливостью, наш долг — разбить стекла, чтобы вдохнуть свежий воздух. Можно перерезать вены? Пусть. Пусть даже я упаду в пролом. Ну что ж, по крайней мере, пролом будет сделан, другим будет дышаться легче. Дорогой мой, ты же не веришь в человечество. Ты мне 100 раз это говорил. Почему ты теперь вознамерился принести себя в жертву ему? Разве ты не насмехался над моей верой в него? Над моей бедной верой, столько раз попранной, что она уже теперь не очень горда, не очень уверена в себе? Погоди, мама, над тобой я не насмехался. Во что бы ты ни верила, ты для меня выше того, во что ты веришь. Но правда твоя. Я не любитель разглагольствовать о гуманизме, о человечестве. Я ни во что не ставлю всю эту пеструю, пустую шелуху идеологии, словесный фейерверк. Я вижу людей, понимаешь, людей, большие стада, которые плутают, сбиваются в кучу, сталкиваются друг с другом, несутся направо, налево, вперед, назад, поднимая пыль идей. В жизни... В их и в нашей жизни, в жизни Вселенной, я вижу трагикомедию, развязка, которая еще неизвестна. Сюжет складывается постепенно, его сочиняют те, чья воля руководит штурмом. И в этом штурме участвую я. Я отмечен его печатью, потому что я твой сын. Потому что я Марк Ривьер, я уж не могу отступить. Против этого взбунтовалась моя гордость. Победит ли, нет ли отряд, к которому я принадлежу, я буду драться до конца, не сдаваясь.